Глава 78. Изумительное чудо умершей девицы, удержавшей грабителя и не отпускавшей его, пока тот не дал обещание стать иноком. Авва Иоанн, игумен монастыря гигантов, поведал нам, когда мы пришли к нему в Тиополь, также и следующее. Недавно пришел ко мне какой-то юноша и сказал: «Бога ради, прими меня, я хочу покаяться». Он говорил это с великими слезами. Видя, как юноша подавлен и опечален, я говорю ему: «Скажи мне, какова причина такого твоего сокрушения?» Он говорит мне: «Поистине, Авва, владыка, я много грешен». Вновь я говорю ему: «Верь мне, дитя, сколь немного есть разных грехов, столь же много и целительных средств. Если хочешь получить исцеление, расскажи мне по правде свои проступки, чтобы я наложил подходящее для них наказание. Ведь прелюбодей врачуются так, убийца — иначе, смешивающий яды — опять по-другому». Для сребролюбца тоже свое средство. Юноша стал громко жаловаться и бить себя в грудь. Слезы и стенания завладели им. И от сильного смущения сердца он не мог говорить. Когда я увидел, что юноша в беспомощности и несказанной печали не может открыть свое страдание, я говорю ему: «Дитя, послушай меня. Напряги немного ум свой, расскажи, что ты совершил, и Господь наш Иисус поможет тебе. Ведь по неизреченному человеколюбию и безмерному милосердию своему Он все претерпел ради нашего спасения. Знался с мытарями, не погнушался блудницы, не отверг разбойника, был другом грешником, а затем принял крестную муку. Радостно примет он в длани свои и тебя, если ты раскаешься и обратишься, ибо не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Тогда, превозмогши себя и немного сдержав слезы, он говорит мне: «Я, Авва, владыка, исполнен всяческого греха и недостоин ни небес, ни земли. 2 дня назад я услышал, что дочь одного из первых людей в этом городе, еще девушка, умерла, и ее схоронили в гробнице поодаль от города и положили с нею множество одежд. Услышав это, ведь подобные нечестивые дела были мне знакомы, я пошел ночью к гробнице и стал снимать с девушки одежды и снял все, что на ней было, не пощадив даже последнего хитона. Я совлек и его, и оставил девушку голой, какой она была при рождении. Когда я уже собирался выйти из гробницы, девушка вдруг приподнялась, вытянутой левой рукой схватила меня за правую и говорит мне: «Человек, зачем тебе было обнажить меня? Разве ты не боишься Бога? Не страшишься грядущего суда и воздаяния? Разве не обязан чтить во мне мертвую? Разве не уважаешь нашу общую с тобой природу? Как же ты, будучи христианином, допустил, чтобы я ногой предстала пред Христом, не устыдившись, что я женщина? Разве не женщина родила тебя? Разве во мне ты не оскорбил мать свою? Какой ответ, несчастнейший из людей, ты дашь за меня пред грозным судом Христовым? Ведь пока я была жива, никто чужой не видел лица моего. А ты, когда я умерла и погребена, совлек с меня одежды и увидел мое обнаженное тело. О, человеческая природа, в какую бездну зла ты низверглась! С каким сердцем и с какими руками ты приступишь к святому телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Слыша и видя это, я устрашился и испугался, и весь дрожа с трудом вымолвил: «Отпусти меня, более я такого не сделаю». Она говорит мне: «Когда захотел, ты вошел сюда, но отсюда ты не выйдешь, когда захочешь. Эта гробница будет нам общей. Не надейся умереть сразу. После многодневных страданий ты в мучениях отдашь свою исполненную зла душу». Я же со слезами молил ее отпустить меня, клянясь всемогущим Богом впредь отстать от этого нечестивого и беззаконного дела. Тогда, после долгих моих просьб и слез, она говорит мне в ответ: «Если хочешь жить и избавиться от ожидающей тебя муки, дай мне слово, что если я отпущу тебя, ты не только отступишься от этого своего позорного и гнусного ремесла, но сейчас же немедля отречешься от мира и станешь монахом, и покаешься в содеянном, и будешь служить Христу». Я поклялся ей, говоря: «Я сделаю не только, что ты мне сказала, но уже сегодня не вернусь в дом свой и прямо отсюда пойду в монастырь». Тогда девушка говорит мне: «Одень меня, как я была одета». Когда я ее убрал, она вновь упала мертвой. Тотчас я, несчастный грешник, вышел из гробницы и пришел сюда. Услышав это от юноши и укрепив его речами о покаянии и воздержании, я затем постриг его в монахи. Облаченного в иноческое одеяние, я затворил юношу в одной из горных пещер в городе, а он воздавал великую благодарность Богу и с той поры подвязался о спасении души своей.